Сноска. Казнозарядное ружье. Ружья, которые заряжаются с казенной части ствола, заранее заготовленными патронами. Конец сноски. Да и откуда бывшему шорнику или потомственному шляпнику знать о правилах обращения с винтовкой? Их предстояло обучить самому элементарному. И, естественно, Таул доверил это ответственное дело старшему по званию, мистрилу Джайдову. Знал бы доблестный ополченец, что его будущих бойцов обучает азам сам маршал Джевидж, так, может, не удивлялся бы его сноровке и умению управлять людьми. Первонаперво Джевидж устроил общее построение, чтобы внимательно и без лишней суеты рассмотреть подопечных, прикинуть, кто чего стоит и от кого чего ожидать. И для каждого ополченца у него нашлось свое слово ободрения и порицания в равной степени. Фейм и Маран тысячу раз видели, как он это делает дома или в канцелярии, как из разнородной компании создает боевую единицу. И неважно, кто строится под потрепанной жизнью знамена лорда Джевиджа, слуги или клерки. Коли будет приказ, то они пойдут в бой не на жизнь, а на смерть. «Каким оружием владеете?» Дробовик отцовский. Широкоплечий парень в потрепанной овчинной безрукавке предъявил стрелковый раритет. «Хорошо, сразу видно, что папаша ваш знал толк», – одобрительно похлопал его по плечу Рос. «Но почистить не мешало бы еще разок, дабы не посрамить, так сказать». «Так и я чистил. Ну, еще чуток, чтобы я мог показать остальным, как надобно за оружием ухаживать». И так доверительно улыбнулся, что Фейм не сдержал смешка. «Это ж надо! Пускать в ход запрещенный прием, никому не предупредив. Как вам не стыдно, лорд-манипулятор?» Седого как лунь деда, не побоявшегося отправиться в далекий опасный путь вслед за великовозрастными внуками, Рос расспросил о мушкетах и посетовал, что нынче молодежь уже не та, что раньше. Нет той сноровки, позволявшей хорошему стрелку сделать 3 выстрела в минуту. «Уверен, вы, мистрил Бон, всем этим желторотикам еще покажете класс». «И дед покажет? Ого-го, как покажет! Куда он теперь денется-то?» Впрочем, каждый услышит именно то, что хочет, что жаждет услышать от опытного капитана рейнджеров, и будет искренне считать, что это его, такого замечательного, выделили среди прочих, похвалив за дело. Через пару дней ополченцы только в рот Джевиджу и смотрели, ожидая приказания от него, а следовательно признав его право командовать ими всеми. «Оружие имеет съемный магазин. В прикладе. Вот здесь. Глядите внимательнее, повторять не буду. В нем размещается 7 медных патронов кругового воспламенения». В Шадре Таул прикупил 2 ящика с винтовками Мейгла. Их раздали под расписку безоружным поселенцам. Их-то и дрессировал Рос каждый вечер перед ужином. «Винтовка перезаряжается с помощью рычага, который одновременно является спусковой скобой. При нажатии его вниз». «Да, мистрил Гуне, вы правильно все сделали. Покажите-ка еще раз для всей честной компании». Само собой, сей косорукий мистрил будет показывать правильность своих действий до тех пор, пока не научится сам и не научит остальных. «Стреляная гильза выбрасывается из патронника, и при нажатии вверх в него досылается следующий патрон, после чего нужно взвести открытый курок для выстрела». И не успокоится лорд Джевидж, пока самый криворукий и косоглазый не научится стрелять настолько метко и быстро, чтобы в случае опасности защитить себя и свою семью. Фейм с улыбкой вспоминала об их уроках стрельбы. Дело не в поцелуях, которыми вознаграждалось каждое меткое попадание по мишени. Рос вывел целую философию истинного стрелка, который щедро делился с благодарной ученицей. «В тот момент, когда решишь нажать на спусковой крючок, ты уже должна знать, куда и зачем ты стреляешь. Ты хочешь убить? Стреляй в голову или в сердце, но только если нет никаких сомнений в правоте. Решила остановить, но сохранить жизнь, медь в ноги. Можно запугать и добиться своего, не проливая ни капли крови. Иногда это даже нужно сделать. Но готова ли ты убивать или нет, лучше отдавать себе отчет заранее. И тому, кто сам не ведает о себе ничего толкового, не знает меры и границ, до коих готов дойти, оружие в руки давать не следует. В итоге обязательно умрет кто-то невинный. А как же на войне? Разве все как один солдаты рвутся в бой? А разве все они жаждали идти на войну? А там, милая моя, проще всего. У тебя приказ. Впереди враг. И в руках у него оружие. И если не ты его положишь, то он тебя. Рассуждать не нужно совсем. За тебя подумали другие. Большинство людей это вполне устраивает. Тебя тоже? Я из тех, кто думает за других, любовь моя. Потому и сплю так плохо по ночам. Ведь никто мне не скажет, прав я оказался или виноват. Благословен или навеки запятнан. А сам я ничего не знаю, кроме того, что посылал всех этих солдат на смерть. Тогда, помнится, Фейм крепко задумалась и не нашла ничего лучше, чем шепнуть ему тихонечко на ухо. Просто ты хороший человек и точно знаешь цену своих поступков. И честно платишь ее, как это делают все хорошие люди. Возражать Джевидж не стал, закрыв ей рот поцелуем. Не исключено, чтобы скрыть ослепляющее смущение. Должно быть, в целом мире только одна Фейм и считала его хорошим человеком. И то далеко не каждый день. Но был и еще кое-кто, нисколько не сомневавшийся в том, что Росс Джевидж – хороший человек и уже любивший бывшего маршала без всякой на то веской причины. Звали этого человека Диан. Не так давно, но все равно словно в другой жизни, Фейм мечтала о путешествии на восток, как о чем-то несбыточном. Выспрашивала подробности у мужа и Грифа де Врая, перечитывала путевые дневники Джевиджа, рылась в газетных вырезках, давая пищу своему уму и стараясь возместить недостаток впечатлений. Понятно же, что с маленькими детьми никуда она никогда не поедет. И вот сбылось. Территории оказались еще более величественны и прекрасны, чем это представлялось Феймрил в самых смелых мечтаниях. От уносящихся в поднебесье скал замирало дыхание. Глаз не хватало, чтобы обвести взором равнины. Уши заглатывало от грохота бурных рек. И это только за первые 6 дней пути. Не зря, видимо, Эрроя назвали свою новую родину Арром. Воистину, то был край последней красоты, доступный человеческому разуму. Дальше только божественное, непереносимое и непередаваемое словами. Всетворец-вершитель. Как, скажи мне, как мы отыщем тут, где нет ничему конца и края одного маленького мальчика? Вопрошала Фейм, лежа ночами без сна. Она не видела Диану уже больше месяца. Целый месяц из без малого 6, прожитых им на белом свете. Слишком много для матери, чтобы не начать соскальзывать в черную безнадежность отчаяния. Нет, леди Джевидж не рыдала и не изводила истериками своих спутников, но постепенно утрачивала всякую охоту жить, впадая в бесчувствие, схожее с нескончаемым сном наяву. Дорога, дорога, дорога, мерный стук копыт, раскачивающаяся из стороны в сторону повозка, всепроникающая пыль, вой ветра не пугали, но завораживали, затягивали в свой круговорот, как в омут. Ошалевшая Фейм смотрела перед собой и ничего не видела. Невозможные красоты пейзажи распадались на кусочки. Колючий кустарник с ярко-синими жесткими цветами, красный камень, похожий на гигантскую жабу, притаившуюся в пыли, пронзительно и жутко орущая птица, черная змея, скользнувшая между валунами. Да, змеи тут были везде. Пожалуй, столько змей, сколько она увидела за 8 дней пути, леди Джевидж в жизни своей не встречала. И все черные, блестящие, струящиеся, они как будто специально сползались к дороге, чтобы посмотреть на караван Таулы Рсина. Во всяком случае, ни он, ни его помощник-маг За последние 5 лет не видывали подобного нашествия ползучих гадов. Змеи же приподнимались повыше, выглядывали из травы, пугая лошадей, и Фейм чудился тихий на грани восприятия шепот. «Ищи и найдешь!» Еще птицы, тоже черные, много птиц, целые стаи. Они кружились высоко-высоко, так далеко, что не разглядеть породу. Но Феймрил отчего-то слышала, как шелестят жесткие маховые перья под напором воздушных потоков. Однажды она так засмотрелась на их бесконечный хоровод, что чуть не выпала из повозки. «Дорогая, ты себя плохо чувствуешь?» – встревожился Джейвидж. «Головокружение?» «Нет», – пробормотала в ответ женщина. «Просто птицы». Муж покосился в небо и недовольно покачал головой. Ему тоже не нравились птицы и змеи, а еще волчьи вой ночами. Наверняка Рос тоже чувствовал общую тревогу, разлитую в холодном пыльном воздухе, потому что дурно спал, непроизвольно дергал ногами и частенько просыпался.